Мне хорошо с тобой, мой Бог, и больше в жизни ничего не надо, когда ты рядом так легко. Отцовская любовь одна отрада. Ты окружаешь милостью, и каждый день я вижу нежность твоего творения, свет солнца, жаркий полдень тень и красоту весеннего цветения. Премудро создал все великий Бог, и пение птиц мне новый день вещает. Величие и красота заснеженных холмов лишь о богатстве милости напоминает. Я не найду подобного тебе, и больше в жизни ничего не надо. Мне хорошо с тобой, Господь, везде, лишь только будь всегда со мной рядом. Аминь.